Най легко перепрыгнул через трещину и протянул руку, желая помочь Кэти. Девушка задрала юбку, чтобы та не мешалась, и вепрь увидел на Катрине латаные чулки и поношенные башмаки. На лицо Найта налегла тень. Мир несправедлив. Смелая, умная и необыкновенно красивая синеглазка волочит жалкое существование на окраине государства, тогда как чванливые фаворитки, не стоящие ее пальца, гнут из себя при дворе красавиц. Шлюхи. Найт никогда не связывался с ними, хотя были случаи, когда женщины приходили в его покои, надев на голое тело плащ из дорогой ткани. И не важно, что у них были мужья или женихи. Как раз их наличие и толкало прелестниц на ночные подвиги. Через его постель они надеялись пробить своим мужчинам дорожку к должностям и титулам. Телохранитель и друг принца многое мог. Но Най принципиально не пользовался привилегиями. Спал с кем угодно, но только не с дворцовыми шлюхами. Да, любая разносчица в харчевне была куда честнее и желание этих расфуфыренных дам. От той же Ольхи из кабана на вертеле хотя бы пахло женщиной. Кэти торопливо шла впереди. Из ближайших покоев мебель давно вынесена. Она обернулась на вепре, поймав его на том, что он ее разглядывает. Здесь не так страшно. Но если кровати и сохранились, то в детских комнатах. Придется пройти дальше, а там опасно. Будьте начеку. Я помещусь на детскую-то кровать. Все лучше, чем спать на полу. Хотя мой рост и здесь мне в помощь. Иногда я радуюсь, что не вырос такой дылдой, как ворон. «Вы давно с ним дружите?» Кэти тут же уцепилась за возможность узнать больше. «Я спас его во время мятежа. За ним охотились, а я вывез его из дворца в корзине с очистками. Мы их сдавали на скотный двор. Мне было 15, и я работал на кухне. Ну, такой, знаешь, подай, принеси, наколи дрова, разожги очаг. С тех пор мы неразлучны. Уже через 5 лет я стал графом. За верную дружбу и службу. Ого! Ворон такой влиятельный! Есть такое! Най скривил лицо, спохватившись, что сболтнул лишнего. Но что делать, если девчонка ему нравилась? Как любой фазан, который обхаживает серенькую курочку, он распустил хвост. Они шли по гулкому коридору. В щели и трещины задувал ледяной ветер. Но быстрый шаг не давал замерзнуть. Единственное, что зябло, это кисти рук. Поэтому Кэти сунула их под платок, крест-накрест, обхватывающий ее тело. Даже в таком виде хозяйка замка нравилась Найтану. Небольшого роста, ладная, чернобровая и синеглазая. Она пришлась ему по душе.